Слушай, ну я просто зашла на Moodle, и там прям типа листала до конца, вообще ничего не открывала, ни ссылки, там просто типа Алена Тарасевич, уведомления, типа пройдите тест. Все.